Глава третья. Клин против клина. Почему птеродактили четырехкрылые? Да потому что у них четыре крыла. С каждой стороны от тела по парному крылу. Вернее, одно расположено над другим. Еще по большому кожистому гребню имеется на брюхе и спине. Кого-то мне эти твари напоминают. А, вспомнил. Так это не птеродактили. По-моему, этих птичек система называла «скальными наездниками». Встретились они нам как-то, когда пришлось идти махаться со скальными троллями. Только у тех было два крыла, тут же четыре. А если и гребни считать, то шесть. И эти твари явно намереваются напасть на нас. «Сань, ты как?» — доносится до меня голос сверху. «Нормально!» — кричу в ответ Лехе. «А что с твоим Туриносом?» — задает парень новый вопрос. «Наши сильно обеспокоены его поведением». «Потом объясню. Сначала с гостями разобраться нужно!» Указываю на приближающийся клин. «По идее, нужно устремиться на противника. Наверное. Я же не знаю тактику сражения Туриносов. Они сами совсем справляются. А тут нужно, чтобы Ктулху делал все то, что бы делал летающий бык, сражающийся в составе группы. То, что Кракозю более или менее быстро освоился с полетом, уже хорошо. Но как дальше-то быть? Я на своем транспорте уже достаточно высоко поднялся. Как раз на уровень летящих к нам скальных наездников. Если, конечно, это они. А остальные туриносы почти опустились ко мне. Блин, этих недоптеродактилей что-то много. Три десятка минимум. «Почему твой Туринос не присоединяется к клину и не отвечает собратьям?» Снова обеспокоенно спрашивает Леха. «И что ему ответить?» «Тулху, а может, ты сможешь плавно отсоединиться от Туриноса?» Обращаюсь к своему питомцу. «Так, чтобы тот смог как можно быстрее взять контроль над своим телом». Кракозю не реагирует. «Иначе нам кобзда! Полная!» Привожу, по моему мнению, самый весомый аргумент. И зачем-то добавляю ультимативное «Имхо». Не знаю, что именно повлияло на решение Ктулху, но он стал медленно отцепляться от шеи летающего быка. Удивительно, но тот, пару раз содрогнувшись всем телом, тут же берет над ним контроль. Туринос, непонимающе, вертит головой. Потом, услышав рев собратьев, что-то отвечает на их бурбурском, а после резкими взмахами своих крыльев отправляется на позицию острия клина. И мы начинаем набирать скорость, устремляясь навстречу противнику. Кажись, пронесло. Правда, Туринос, на котором нахожусь, периодически пытается оглянуться и посмотреть на нас. А еще на Ктулху не очень приязненно посматривают быки, летящие с боков от нас. На что Кракозю, не имея плеч, разводит в стороны щупальца, мол, случайно все вышло, злого умысла не имел. И неожиданно громко выдает булькающим голосом узнаваемое после чего на него с еще более странным выражением на мордах взирают быки, а тот, на котором мы летим, аж вздрагивает. «Это что было?» — недоумевает Пиздум. «Твоя склизкая осьминожка дразнит внуков Тура!» Пытается научиться их языку, отмахиваюсь я. А сам уже догадался, что Ктулху, захватив контроль над Туриносом, смог запомнить какой-то навык или способность. В данном случае — рев. Правда, из-за особенностей речевого аппарата звук получается странным. Ну а что Кракозю еще мог изучить у летающей коровы? Шустро махать щупальцами в попытке взлететь? «Это элитные складные наездники!» — оповещает о противнике Гондон. «Мы как-то охотились на таких! Еще чуть сблизимся, и нужно будет обстрелять их, сократить поголовье!» Согласен с ним. А вот мы и приблизились на необходимое для обстрела расстояние. «Мочи!» Отдает команду Пиздум и первым запускает в летящий навстречу клин снаряд из прощи. Удачно, прямо по мощному клюву. Тварь теряет ориентацию, замедляется и чуть уходит в сторону, отчего сталкивается с рядом летящим собратом. Вместе они тормозят полет еще двух птичек, остальные облетают место воздушного ДТП. Следом за снарядом Пиздума свой запускает Гондон, а я решаю добавить огонька. Формирую на ладони небольшой шар пламени и отправляю его в полет. Сука! Похоже, мало наполнил снаряд энергией. Пока шарик долетел до противника, почти потух. Следующий напитываю серьезней. Ревущий огнем снаряд попадает в цель. Та ярко вспыхивает, немного ослепляя соседей. Полыхающая тушка элитного скального наездника, словно сбитый истребитель, отбивается от клина и идет на снижение. Но сообщение о смерти моба пока еще не приходит. Блин, слишком много маны уходит на огненные заклинания. Попробую-ка я морозную сферу. О, тут результат получше. Еще один противник сбит. Замороженная башка тянет вниз. Но и тут сообщение о смерти не приходит. Буду ждать, когда сбитые мной тушки шмякнутся о землю. Элитные скальные наездники уже непозволительно близко. «На абордаж!» — гаркает, чуть не оглушая меня Кеша. Видимо, это уже его попугайская натура доминирует. Его «За борт!» из той же песни. Ктулху, снова забравшийся мне на спину и присоединившийся к моей шее, жахает молнией. Шибко! Столкновение сопровождается дружным ревом туриносов. Элитные скальные наездники тут же дезориентируются, что облегчает нам задачу по сокращению их поголовья, ну и дает нам больше шансов избежать встречи с их зубастыми клювами. Кстати, о клювах. Первая же налетевшая на меня тварь ломает клюв о каменную бутыль. Удачно и метко я ей вмазал. Балдею от этой штуковины. Всегда выручает. И следующий недоптеродактиль своего клюва лишается. Вместе с головой. Это уже Ктулху орудует макуахуитилем, обхватив оружие сразу несколькими щупальцами. Парочка других запускает в налетающих врагов разряды молний. «Руби сухопутную крысу!» Боевито орет Кеша. А сам, скотин такая, прячется за головой Туриноса. В этой битве он особо ничем помочь не сможет. Нет, конечно, я могу его бросить во врага в виде дротика. Возможно, даже попаду тому в глаз, а химероид, зацепившись лапами за голову и шею, добьет противника. Вот только потом окажется на земле, в густом лесу под нами. Спускаться придется. Да и ищи его потом. Вот Кеша и остается поддерживать нас морально. Морозную сферу разбиваю о голову одному элитному скальному наезднику, другому заряжаю каменной бутылью. Снова пробую использовать огонь. Брошенный мной ревущий пламенем шар поджигает аж двух четырехкрылых летунов. Мимо пролетает безвольная тушка противника, следом еще одна. Это Буги вошел в раж. Молчун на прощанье подарил внуку свой здоровый щит. Парень долго скакал от счастья, еле успокоили, пообещав, что уже в ближайшее время он сможет применить убойную вещь деда по назначению. Вот Буги и развлекается, размахивая новой игрушкой. Реально убойная вещь, но и мастерство нужно, чтобы так размахивать. А здоровяк его имеет, в дед пошел. Закка вспарывает глотки встречных птичек укороченными клинками. Хоббиты тоже орудуют подобным оружием. Им пришлось сменить прощи на короткие мечи. Туриносы помогают прорежать ряды противников не хуже нас. Они умело отхватывают своими пастями их головы вместе с шеями и частью туловищ. Раздают оплеухи мощными лапами. А тех, кого не достают, стигают заостренными наконечниками хвостов, рассекая врагам морды вместе с глазами или разрывая кожистые перепонки крыльев. Леха ловко управляется копьем. А вот совершенство... Лиси вытягивает вперед свои нити и... Искальный наездник сносит ее со спины Туриноса. Тот бросается вдогонку за падающей парочкой. Я тоже было дергаюсь, но потом замечаю довольную улыбку на лице совершенства. Затем девушка распадается на кучу отростков и нитей, что оплетают противника. Короче, понимаю, что она это специально сделала, и у нас в команде появится еще один летун. А ее Туринос будет лететь без седока. Так-то да, лишним летун не будет. И вообще, летающих союзников много не бывает. Тут еще, словно вторя моим мыслям, Кеша вопит в очередной раз. На абордаж! Хорошая идея! Соглашаюсь с ним, сдирая со спины крокозю. тот, будто читая мои мысли и соглашаясь с ними, отцепляется легче обычного. А может, и читает. Он же подключается к моим мозгам. «Тулху! Фас!» Командую я. Бросаю того в голову первого встречного элитного скального наездника. Мой питомец опять падает, пытаясь взять под контроль свою жертву, но на этот раз без нас, что очень радует. В этот момент противник заканчивается. В смысле, клин четырехкрылых летунов проходит наш насквозь, разворачивается, чтобы пойти на второй заход. Но тут птички оглядываются и, видимо, осознают, что от чуть более трех десятков собратьев остается неполный десяток. Как-то жалобно и противно крякнув, недоптеродактили резко разворачиваются и пытаются свалить. Но тут снизу вверх и закручиваясь с большой скоростью вокруг своей оси, точно сверло, остатки строя врага пронзает элитный скальный наездник захваченной лиси. Выглядит это зрелищно. Из-за анатомического строения четыре крыла и два гребня, причем покрытые темно-серебристыми нитями, тело птички сливается в размытый конус. А потом он окрашивается в буро-красный, когда несколько элитных скальных наездников разрываются на части. Но почему-то противники припускают еще быстрее не из-за действий совершенства, а когда внизу показывается их собрат, захваченный Ктулху. Понимаю их, сам бы в штаны наложил. Даже мне страшно смотреть на это четырехкрылое создание с двумя гребнями и кучей развивающихся щупалец, меж которых пробегают электрические дуги. А еще оно страшно кричит, кличу туриносов, добавляя противный, режущий слух скрип, что присущ скальным наездникам. Даже мы уши прикрываем. Летающие быки кривят морды, а также норовят отлететь подальше. Бедняжки. Это удар по их психическому здоровью. Правда, как Ктулху не старается подняться и показать врагу Кузькину мать? Не успевает. Того уже след простыл. «А пусть он сзади клина летит!» — предлагает Гондон, нервно поглядывая на монстра, в которого превратился мой питомец. «Чтоб мы его не видели и так не пугались!» «Не, не надо!» — не соглашается с ним Пиздум. «Я, например, буду знать, что это чудище летит за нашими спинами, и невольно буду оборачиваться. А там... Ух, жуть! Страшно даже думать о таком. Пусть лучше впереди летит!» С этим вариантом соглашается большинство. Действительно, Ктулху в новом образе смотрится дико жутко. Даже лися, захватив скального наездника, выглядит намного милее.